Арль, 1888. Вчера при заходе солнца я был на каменистой равнине, где растут маленькие скрюченные дубы. На заднем плане на холме руины, в долине клочок поля. Все это вообще было чрезвычайно романтично, совершенно в духе Монтичелли. Солнце залило совсем-совсем желтыми лучами и кусты, и землю, золотой дождь. Все линии были прекрасны, и общее впечатление волшебного благородства. Было бы неудивительно увидеть вдруг появление кавалеров и дам, возвращающихся с охоты или с соколиной травли, или вдруг услыхать голос старопровансальского трубадура. Почва казалась лиловой, даль — голубой. Я принес домой этюд с этого, но он много ниже того, что я хотел сделать. Вот еще новый мотив. Закоулок сада из круглых кустов с плакучей ивой на заднем плане, купами красноцветущего лавра и лугом, на котором идет косьба, с большими копнами сена, сохнущего на солнце. Кусочек голубого неба, наверху зеленого.